Позади хлопнула дверь, а с улицы донесся звук быстрых шагов. Говорить немой раб не мог, но вот слышал преотлично. Выглянув наружу, Креол с недовольством отметил, что бегает проклятый варвар довольно быстро. Догнать его будет нелегко, да и не очень-то хочется. Надо будет завтра сказать Лугалю, чтобы прислал нового. Может, на этот раз попадется кто-нибудь получше? Молодая сабинянка, например. Впрочем, Креол тут же вспомнил, что сейчас женщины ему точно не нужны. Лицо мага перекосилось от злобы, он грязно выругался и пнул стену. С потолка посыпалась пыль. После креоловой вспышки гнева дом стал более ветхим, чем раньше. «Интересно, а кошек демоны едят?» – задумался маг. Мысль была интересной, но после недолгого размышления Креол ее все же отверг. Использовать таким образом священное животное – страшный грех. Котенок с ним согласился. Еще немного поразмыслив, Креол вернулся к совету Человека-Скорпиона. Надо сделать так, чтобы ягрузчик подумал, что заклятие спало. Но как заставить его так подумать? «Чрево Тиамат, я брожу по кругу», – вздохнул маг, кладя подбородок на ладони. В этот день он так ничего и не придумал. За окнами стемнело, на небе высыпали звезды, а Креол все сидел за столом и думал, думал, думал. В конце концов он сообразил, что вот уже несколько минут бормочет себе под нос. Ин-дин-дин, ин-дин-дин. В голове не осталось ни единой мысли, глаза слипались. Лоб отяжелел и кренился вниз. Волей-неволей пришлось ложиться спать, так и не сняв проклятие. Даже такая простая вещь, как сон, в новом теле оказалась сложной. Все пропорции изменились. Циновка стала непривычно просторной, да к тому же рука невольно лезла между ног. А стоило Креолу нащупать то, что там появилось, как он содрогался в приступе ярости и начинал сдавленно браниться. Ворочаясь сбоку на бок, маг не переставал гадать, как же со всем этим справляются метаморфы. Так странно и неуютно быть не тем, кем ты был всю жизнь, а кем-то совсем другим. А ведь Креол сменил всего лишь пол. Каково же тем, кто превращается в зверя, птицу, рыбу? Как себя чувствует отец, когда становится живым ураганом, огненной бурей, водяным смерчем? Какие ощущения он при этом испытывает? Этим вечером Креол твердо решил. Метаморфозы не для него. Пусть форму меняют другие, а он предпочитает оставаться самим собой. Спал он ужасно. Всю ночь снились кошмары. В них он бегал за ягрузчиком по всему городу, загонял его, наконец, в угол, но ягрузчик оборачивался здоровенным голым мужиком, хватал Креола, и тот просыпался с дикими воплями. Со лба лил холодный пот. Аханит пришел в свое обычное время. Его сопровождал дрожащий от страха раб. Вчера он прибежал именно к Лугалю, молил о заступничестве, просил не возвращать его колдуну. Аханит мало что понял из его жестов и мычаний, да и не особо стремился разбираться. Просто велел всыпать беглому рабу плетей и привел обратно к Креолу. «Гляжу, ты все еще женщина», — заметил Аханит, глядя на помятое лицо мага. «Причем довольно уродливая, и пахнет от тебя как-то странно». «Я просто плохо выспался», — мрачно сказал Креол. «И еще пустил ветры. А так я красивая. Вот сейчас насурмлю веки, намажу губы какой-нибудь дрянью и стану просто красавицей». «Ты это серьезно?» «Конечно нет, идиот. Это сарказм». «Это означает, что положение плохое? Ничего нельзя сделать?» «Я нашел один способ», — промямлил Креол. «Но там возникло затруднение». Аханит выслушал его очень внимательно. То, что неизвестная доселе тварь называется ягрузчиком, его мало заинтересовало. То, что родом она из Кветцоль-Иина, еще меньше. Лугалю не было дела до магических дел. Зато его очень заинтересовало то, что игрущика можно поймать. Аханит осмотрел бутыль, превращенную в артефакт-поглотитель. Задал несколько уточняющих вопросов. «Ты уверен, что эта тварь отсюда не вырвется?» – спросил он. «Стекло довольно легко бьется». «Не вырвется. Прочность поглотителя не в материале, а в чарах. Если артефакт сделан добротно, самостоятельно оттуда не освободишься. Разве что кто-то извне поможет». «Хорошо. Тогда в чем затруднение?» «Затруднение в том, что поглотитель здесь, а игрущик где-то там. И пока я его не найду, артефакт бесполезен. А ты не можешь его как-нибудь вызвать? Он же демон. Вы, маги, вроде бы часто вызываете демонов. Мог бы, если б знал его имя. Я забыл спросить его у человека-скорпиона. Ну так вызови его еще раз, да спроси. Сразу видно невежду». Криво усмехнулся Креол. «Вызови еще раз. Легко сказать». «А что тебе мешает?» «Что мне мешает, говоришь?» Креол некоторое время подбирал нужные слова, потом махнул рукой. «Такие вещи трудно объяснить непосвященному. Он же не знаком даже с основами демонологии. Все равно, как пытаться объяснить глухому, что такое музыка. Просто поверь на слово, что я этого сделать не могу», — проворчал маг. «Лучше скажи, как заставить игрущика думать, что я снял проклятие?» «По-моему, легко», — пожал плечами Аханит. «Сделай что-нибудь такое, чего женщины не могут. Тогда он решит, что ты снова мужчина». Креол оторопело уставился на Лугаля. Он думал над этим вопросом много часов, но ему даже в голову не пришло такое простое и очевидное решение. «А почему он должен так решить?» Наконец обрел дар речи маг. «Как он узнает, что я сделал что-то подобное? И что это вообще может быть такое?» «Как он узнает, не знаю. Маг из нас двоих ты, тебе и разбираться в таких вещах. Откуда вот твой человек-скорпион знает о том, о чем он никак знать не может?» «На то он и человек-скорпион. Он много чего знает. Хотя, ладно, я понял, что ты имеешь в виду. Но все-таки, что мне такое сделать? Какие вещи мужчины могут, а женщины нет?» «Женщины могут рожать, кормить грудью, кровоточить раз в месяц», — задумался Аханит. «Эй, Лугаль, посмотри на меня и скажи, что ты видишь?» «Женщину, склокоченную, растрепанную и с голой грудью. Может, хоть плащ накинешь? Мне и так хорошо. А вот ты, по-моему, совсем поглупел. Зачем перечисляешь вещи, которые может женщина, но не может мужчина? Мне нужно прямо противоположное». «Да, верно, извини». «Так-так. Что-то ничего в голову не приходит. Совсем. Есть много вещей, которые мужчины делают лучше женщин. Сражаются, например. Но женщины тоже могут их делать, просто хуже. Скажи что-нибудь, чего я не знаю. Сегодня я пролил на циновку тыквенный сок». «Чего?» «Это то, чего ты не знаешь. Хотя теперь уже знаешь». Креол шумно засопел. Аханит же с хрустом поднялся на ноги и принялся обыскивать очаг. Он уже привык завтракать у Креола, а у того сегодня ничего не готовилось. «Голодный живот делает человека глупым», — задумчиво произнес Лугаль. «Ты не можешь наколдовать немного еды?» «Не могу», — огрызнулся Креол. «Я этого не умею». «Плохо». Каким-то образом Аханит умудрился вложить в это короткое слово целую бездну разочарования. Креол почувствовал себя уязвленным, даже оскорбленным. Мысленно он дал зарок. Как только появится свободное время, освоить несколько материализующих заклинаний, чтобы в следующий раз наколдовать богатое пиршество и ткнуть Лугаля в него носом. «Придумал что-нибудь?» — поинтересовался Аханит, кладя на железную решетку пару рыбин и поливая их оливковым маслом. «Может мне справить малую нужду стоя?» — с сомнением произнес Креол. «А получится?» «Вряд ли», — честно признался маг. «Уже пробовал, да?» «Придумай сам что-нибудь получше, если такой умный». «Может, тебе поиграть в свечу?» — предложил Аханит. «Ты смеешься надо мной, Лугаль?» — внимательно посмотрел на него Креол. «Вовсе нет. Почему ты так подумал?» «Потому что я не собираюсь играть в свечу, пока я в таком виде. Я не садомит. Я не говорю о том, чтобы играть в свечу с мужчиной. Сделай это с женщиной. Я сам теперь женщина, идиот!» «Вот именно. И если ты поиграешь в свечу с другой женщиной, то демон может решить, что ты снова стал мужчиной». Креол замолчал и поскреб нижнюю губу. В словах Лугаля присутствует зерно здравого смысла. Далеко не факт, что это сработает, но других идей все равно нет и не предвидится. «А как может женщина играть в свечу с другой женщиной?» — смущенно спросил маг. «В этом нет ничего невероятного. Неужели ты никогда не слышал о женщинах-садомитах? Я не особенно интересуюсь подобными вещами», — отвел взгляд Креол. «А вот мне по долгу службы приходится много чего о них знать. Так что, ты согласен?» «Не думаю, что у меня есть выбор». «Согласен. Тогда ближе к вечеру я приведу тебе какую-нибудь каркида». «Я бы предпочел Харимту». «Ты не можешь раздобыть Харимту?» «Если хочешь Харимту, тебе придется самому отправиться в их храм. Они не ходят в чужие дома». Креол разочарованно надулся. Несмотря на то, что Харимту продают свою благосклонность за деньги, они в первую очередь жрицы и наны. Проституция для них – часть служения своей богине. Харимту учатся этому искусству с юных лет и занимаются им исключительно в храме, овеянные ароматами курений и внимая священным гимнам. А заманивать демона в храм – пустое дело. По-настоящему могучая тварь может вломиться и туда. Но этот ягрущик явно из низших. Скорее всего, он даже не сумеет переступить порога. «Храм отпадает», — вздохнул маг. «Пусть будет каркида. Только выбирай здоровую и не слишком уродливую. Кстати, платишь ей ты?» «Конечно нет. Ты». «Тогда выбирай самую дешевую. Я отдал почти все золото Мардуку. Причем зря». «Как пожелаешь», — кивнул Аханит, снимая с очага рыбу. «По-моему, уже можно есть». Креол потянул носом и невольно облизнулся. Обжигаясь и дуя на пальцы, он принялся рвать белое мясо, жадно заглатывать кусок за куском. Доев свою порцию, Лугаль поднялся из-за стола и сказал: «Я вернусь вечером. До того времени подготовь все, что тебе нужно». «У меня уже все готово», — вяло отмахнулся Креол. «Разве что еще печати наложить. Разве что еще печати наложить. Ну вот и наложи их. Я хочу быть уверенным, что на этот раз мы точно покончим с... Как ты сказал, называется эта тварь?» «Ягрущик». «Вот-вот. Подготовься как следует, Белькис». «Я же сказал, чтобы ты не называл меня так!» «Извини, я забыл». Когда за Аханидом закрылась дверь, Креол сыто икнул и погладил раздувшийся живот. В новом теле он наедался быстрее, чем раньше. Видимо, желудок стал поменьше. «Вечером вас тут уже не будет», — холодно произнес маг, глядя вниз. «Учтите это». Весь оставшийся день Креол готовил место для охоты. Он наложил на дверь односторонние печати, чтобы демон мог войти, но не мог выйти. Нарисовал на полу удерживающий круг. Если демон окажется в нем, то попадет в ловушку. Развесил по стенам ладан и мирру. Священные запахи ослабляют нечистую силу, делают ее уязвимой. Приготовил пузырек с благовонием Зкауба, вернейшее средство против демонов. Аханит, как и обещал, вернулся вечером. Его сопровождала закутанная в плащ девушка. невысокого роста, костлявая, с некрасивым лицом и мальчишеской фигурой. Настолько мальчишеской, что Креол поначалу даже совершил ошибку и громко возмутился. «Зачем ты привел мне мальчика, идиот? Я же сказал, что я не садомит!» «Это женщина», — спокойно возразил Аханит. «Это, по-твоему, женщина?» — вспылил маг. «Да, что тебе не нравится?» «Если это женщина, то где грудь?» — рявкнул Креол, щупая одной рукой грудь Каркида, а другой — стену. «Смотри, никакой разницы. Что там, что тут, плоско. Не веришь, сам пощупай». «Зато она дешево обошлась», — пожал плечами Аханит. «Тебе нужно расколдоваться или что?» «Ладно, сойдет так», — пробормотал Креол, окидывая Каркида недовольным взглядом. «Раздевайся». Бедная девушка начала развязывать пояс. От обиды у нее дрожали руки. Она уже неоднократно имела дело с грубостью и бесцеремонностью, но так и не смогла привыкнуть. К тому же на этот раз клиентом оказалась женщина. Господин Лугаль обмолвился, что это не настоящая женщина, а проклятый чародей, но Каркида все равно чувствовала себя неловко. Ей раньше не доводилось играть в свечу с женщиной. На эту работу она согласилась только из-за крайней нужды. Жребий Каркида – один из самых тяжких. В отличие от Харимту, живущих в роскоши и выбирающих клиентов по собственному вкусу, Каркида вынуждены отдаваться первому встречному за горсточку сиклей. Почтенные горожане пренебрегают несчастными, стражники отовсюду гонят, а разбойники не упускают случая поживиться. Большую часть заработка приходится отдавать старшему братцу, а до старости доживают немногие. Это Харимту с возрастом перестают принимать клиентов и становятся просто жрицами. У Каркида будущего нет. Аханит уселся на табурет и сложил руки на животе. Креол выжидательно посмотрел на него, с намеком перевел взгляд на дверь. Лугаль не двигался с места. «Ты можешь идти», — наконец произнес маг. «Я лучше останусь и посмотрю. Возможно, тебе потребуется моя помощь». «Не потребуется. Иди отсюда». «Я не буду тебе мешать. Просто посижу в уголке». Креол медленно поднял руку. Аханит сглотнул, чувствуя на шее мертвую хватку. Маг сдавил ему горло невидимыми тисками и чуть слышно зашипел, скрючивая пальцы. Лугаль понял, что Креол находится в крайней стадии бешенства и запросто может его убить. Перед глазами уже начали плавать круги. «Я ухожу», — прохрипел он. «Отпусти». Креол неохотно ослабил хватку. Потирая шею, на которой остались следы невидимых пальцев, Аханит поднялся на ноги. «Тебе не следовало так поступать», — холодно произнес он, открывая дверь. «Я это еще припомню». Маг ответил сдавленным рычанием. Он и без Аханида чувствовал ужасное смущение из-за того, что должен был сделать. Судя по отчужденному взгляду блудницы, ей это тоже не доставляло удовольствия. «И зад у тебя совсем плоский», — разочарованно фыркнул Креол, обойдя ее со всех сторон. «Клянусь прелестями Инанны, этот Маскимов Лугаль притащил мне самую невзрачную шлюху в городе». Каркида что-то неслышно прошептала, не смея поднять глаз. «Что-что?» — приложил ладонь к уху Креол. «Прости меня, господин», — чуть громче повторила девушка. Слова все равно звучали глухо и невнятно. Но теперь Креол их хотя бы услышал. «Ладно, не имеет значения», — поморщился маг. «Как тебя зовут, женщина?» «Билькис». У Креола дернулась щека, а кулаки медленно сжались. Его лицо странным образом почернело, словно кровь в жилах окрасилась сажей. «Я что-то не так сказала?» — испугалась такой реакции Каркида. «Мое имя чем-то не понравилось господину?» «Ничем», — прохрипел Креол. «Это... ты тут ни при чем, но я его убью». «Кого, господин?» «Меньше задавай вопросов, дольше проживешь». Первые ласки были крайне неловкими. Белькис невольно отстранялась, прикрывала руками грудь и промежность. Креол же не переставал морщиться. В женском теле ощущения были совершенно другими, ничуть не похожими на испытываемые обычно. К тому же он никак не мог решить, как действовать по окончании прелюдии. Ведь самый главный инструмент утрачен. «Глупость!» – бурчал он себе под нос. «Глупость! Несусветная глупость! Ничего не выйдет! Всех убью! Всех!» Надо ли говорить, что это только заставляло Белькис сильнее зажиматься? Видя это, Креол пренебрежительно хмыкнул. По крайней мере, здесь ничего не изменилось. Все женщины, с которыми он был, вели себя точно так же. Дрожали и опускали взгляд, не смея вымолвить лишнего слова. После того, как Креол научился видеть ауры, он каждый раз видел одно и то же. Страх, неприязнь, желание поскорее закончить. Они всегда его боялись. Вот Шамшудина никто не боялся. Шамшудин любил женщин, и те отвечали ему взаимностью. А Креол женщин презирал. Все, с кем он был, видели в его глазах только презрение и холодную отчужденность. Шамшудин однажды даже сказал, что ему нужно что-то с этим сделать, иначе его всегда только и будут, что бояться и ненавидеть. Креол тогда лишь фыркнул, но слова побратима все же что-то в нем задели. «Сколько тебе лет?» — спросил маг, касаясь щеки Белькис. 18, господин», — прошептала блудница. «А сколько тебе?» 29. Ты давно этим занимаешься?» 3 года без малого, господин. А ты?» «Почти 15 лет. Стой! Ты о чем сейчас спросила?» «Ты спросила, как давно я занимаюсь чем?» «Твоим ремеслом, господин!» — вскрикнула Белькис. «Магией!» «Не лги мне!» — взревел маг с размаху, ударяя девушку по лицу. Та отшатнулась, размазывая по щекам слезы. В женском теле Креол стал заметно слабее, чем был в мужском, и удар получился не очень сильным. Белькис плакал не от боли, а от обиды. И еще от сильного страха. Ее клиент уже успел прослыть в Немруде человеком вспыльчивым и жестоким. Если она рассердит его, если не сможет оправдать надежды, что он с ней сделает? Кто за нее заступится? Нынешнему ее старшему братцу, портовому головорезу по кличке Кулачище, трижды наплевать на своих шлюх. Он и сам частенько их колотит, а Белькис к тому же почти не приносит дохода. Клиенты редко ее выбирают, ведь рядом полно других, куда более соблазнительных. Белькис берет дешевле всех, но у нее все равно почти не бывает клиентов. «Прости меня, господин!» взмолилась Каркида, обвивая руками Креолову лодыжки. «Прости, ничтожный Белькис, я все сделаю, все, все, все!» «Ладно, хватит», — поморщился Креол. «Лучше помоги мне». «Все, что будет в моих силах, господин», — с надеждой подняла голову Белькис. «Я не слишком-то искусен в твоем ремесле», — честно признался Креол. «Вот мой побратим, он в нем поднаторел. Впрочем, неважно. Тебе известны какие-нибудь способы, как можно играть в свечу без... ну, без...» «Я поняла тебя, господин», — поспешила прервать побагровевшего мага Белькис. «Я не так искусна, как священные Харимту, но знаю несколько таких способов. В прошлом году мне довелось услаждать одного евнуха. Так он...» «Евнуха?» «О да, господин». Я и сама поначалу удивилась, но он показал мне, что есть и иные возможности, кроме священного жезла. Креол невольно потянулся за жезлом, но тут же сообразил, что речь не о нем. На лице мага появилось внимательное выражение. Он весь обратился вслух. «Научи меня», — потребовал Креол. «В конце концов, если он что и умел делать лучше всех, так это учиться». «Это называется малый цикл расслабления, господин», — поклонилась Каркида. «Есть еще средний и большой. Но начинать лучше с малого. Первый шаг — касание губами». Следующие несколько минут Креол старательно выполнял указания Белькис. Обе его руки трудились без устали, а немного погодя к ним присоединился и язык. Маг встал на четвереньки, повернувшись головой к ногам Белькис, и с пробудившимся вдруг задором удвоил натиск. Понемногу креол начал шумно пыхтеть, а Каркида под ним тихонько постановать. Она плотно зажмурилась, чтобы не видеть того, что ходило вверх-вниз перед самым лицом. А потом движения креола начали замедляться. Но в них совсем не чувствовалось усталости, и Белькис забеспокоилась. Что-то не так, господин, тяжело дыша, спросила она. Шш, шикнул на нее креол, поднимая голову. Не смотри влево, спугнешь. Кого? Сразу же повернула голову Белькис. Прямо на нее таращился ягрущик. Он припал к полу животом и высунул язык, жадно рассматривая происходящее. Встретившись с Белькис взглядом, демон умильно улыбнулся. «Какая странная обезьянка!» — удивилась Каркида, невольно протягивая руку. Она схватила ягрущика за хвост, и улыбка демона стала еще умильнее. Креол тут же напомнил себе, что это вовсе не хвост, и его передернуло. «Ты дотронулась до меня!» — радостно взвизгнул ягрущик. «Хихик! Хихик!» Креол резко вскочил на ноги, хватая одной рукой жезл, а другой — поглотитель. У мага буквально волосы встали дыбом, когда он представил, во что сейчас превратится Белькис. Меньше всего на свете ему хотелось лежать на ней в момент, когда это произойдет. Но, к великому удивлению креола, Белькис начал изменяться совсем не так, как ожидалось. Вместо того, чтобы сменить пол, бедная девушка начала странным образом распухать. Ее прелести на глазах округлились, увеличились, обрели очень соблазнительную форму. Черты лица тоже выровнялись, обрели правильность и очарование. Заметив, что с ней происходит, Белькис дико завизжала, перевернулась на живот и прямо на четвереньках бросилась на утек. Ее грудь и зад продолжали расти. «Хихик!» — осклабился ягрущик. «Удачный день! Удачный!» «Не для тебя!» — растянул губы в улыбке креол. Стеклянная бутыль в его руке вспыхнула багровым. Из нее вырвалось нечто вроде сильного вихря. Он нахлынул на ягрущика, окутал его коконом и потянул обратно. Демон протестующе заверещал, хватаясь лапами за пол, за ножки табурета, но его неудержимо влекло горлышко бутылки. «Аммаш! Аммаш! Хито Тацкалан Имма!» — приговаривал креол, аккуратно ведя добычу в ловушку. «Кто бы ты ни был, кем бы ты ни был, слово мое теперь слушай, слову моему внимай. Был отец у тебя, нет теперь. Была мать у тебя, нет теперь. Был дом у тебя, нет теперь. Бутыль моя теперь твой дом, бутыль моя теперь твой отец. Бутыль моя теперь... Уя! Тоненько возопил ягрущик. Его скрутило, свернуло. Он стал похож на тоненькую водяную струйку. И в этом виде стремительно влетел в бутыль. Креол с размаху вогнал в горлышко пробку. «Просто чудесно!» — улыбнулся маг, покачивая перед глазами артефакт. «Мой первый самостоятельно пойманный демон!» И даже благовоние с Гауба не понадобилось. «Фе!» — обиженно фыркнул ягрущик, молотя кулачками в стекло. «Вот потому-то я и не люблю колдунов!» Оказавшись в бутыли, демон стал еще меньше, чем прежде. Теперь его можно было усадить на ладонь. Креол еще несколько секунд полюбовался на пленника, щелкнул ногтем по стеклу и сказал: «Ладно, а теперь расколдовывай меня!» «Уверен?» — ехидно прищурился ягрущик. — «По-моему, так тебе гораздо лучше. Смотри, как замечательно ты стал выглядеть, не то что раньше». «Шакаш!» — тихо произнес креол, касаясь стекла. Ягрущик в бутыле забился в агонии. Его тело пронзило нестерпимой болью. Внутренности скрутило и вывернуло наизнанку. Он замахал лапками и крикнул: «Хорошо, хорошо, я все сделаю, все!» «Так-то лучше», — — недобро улыбнулся Креол. «Делай!» «Тебе придется выпустить меня! Я могу изменить только того, кто до меня дотронется!» «Я тебя выпущу, но ты останешься на цепи. Сделай что-нибудь не так, и я подвергну тебя таким пыткам, что невозможно и вообразить!» Ягрузчик нахохлился, подпирая головенку кулачками. Креол повел рукой, накладывая на поглотитель с пленником чары удержания. «А ты хитрый!» — неодобрительно произнес демон. «Хитрый! Додумался же до такого! Я просто не смог удержаться, когда увидел, что ты берешь женщину. Это слабость всего моего рода. Кстати, а как ты узнал, что я с женщиной?» — поинтересовался Креол. «Ты что, следил за мной?» «Не за тобой. За твоим домом. Хихик! Мне было ужасно интересно, что ты будешь делать дальше. Это всегда самое интересное. Смотреть, как жертва сердится. Я очень удивился, когда тебе привели шлюху. Просто не смог удержаться». Креол закончил колдовать и вынул пробку. Ягрузчик выполз из горлышка, как змея из норы, мгновенно возвращаясь к прежним размерам. На шее у него появилось чуть заметное голубоватое свечение. Нить от него шла к волшебной бутыли. «Коснись меня!» — неохотно сказал демон. «Смотри, не вздумай ничего выкинуть!» — предупредил Креол. «Если я вдруг умру или превращусь во что-нибудь неодушевленное...» «Ты меня переоцениваешь!» — вздохнул ягрузчик. «Мои способности не простираются так далеко». «Хорошо. Но все же учти, я зачаровал поглотитель так, чтобы в случае моей гибели ты тоже сдох». «Да понял, я понял. Какой ты, право, недоверчивый. Вини в этом только самого себя». На сей раз ягрузчик не хихикал и не радовался, когда до него дотронулись. Наоборот, он выглядел чрезвычайно несчастным, превращая Креола обратно в мужчину. Зато на лице мага расплылась счастливейшая из улыбок. Он сразу ухватил себя между ног и глупо засмеялся. Все снова стало таким же, как прежде. За исключением подбородка. Подбородок так и остался гладким. Похоже, бороду придется отращивать заново. Но такая мелочь не могла испортить Креолу настроение. Он скрупулезно ощупал себя во всех местах и удовлетворенно кивнул. «Теперь никто не посмеет назвать великого Креола Урского женщиной». Закончив со своими проблемами, маг повернулся к Белькис. Та стояла перед бронзовым зеркалом на стене и зачарованно смотрела на свое отражение. Оно изменилось до неузнаваемости. Ноги стали длиннее, зад больше, грудь приобрела пышность и упругость, кости перестали выпирать. Все угловатости исчезли. «Белькис?» — недоверчиво позвал Креол. «Да, господин», — повернулась к нему девушка. Маг приподнял брови. У нее изменился даже голос. Стал мелодичным, чарующим. А уж лицо... Пожалуй, и среди красавиц Харимту немного бы нашлось столь прекрасных. «Чрево Тиамат!» — поразился Креол. «Эй, ягрузчик! Что с ней произошло? Почему она не превратилась в мужчину? Я думал, что ты меняешь своим жертвам пол». «Ничего подобного, хихик!» — осклабился демон. «Я же мужчина, в конце концов. Я люблю женщин, а вот мужчины мне совсем не нравятся. Моя сила такова, что если меня коснется мужчина, он станет женщиной. Если же меня коснется женщина, она станет еще большей женщиной. Видишь, как все замечательно получилось? Мне есть чем гордиться, тебе не кажется?» «Да, выглядит неплохо», — не мог не согласиться Креол. «Ладно, а теперь расколдовывай и ее. Как прикажешь». «Нет!» — истошно взвизгнула Белькис, отпрыгивая в угол. Она схватила со стола тяжелый кувшин и замахнулась, готовая ударить всякого, кто подойдет. «Не надо, господин, умоляю тебя, не надо расколдовывать!» «Ты уверена, женщина?» — уточнил Креол. «Разве тебе не хочется стать снова такой, какой ты родилась?» «Совсем не хочется», — прошу тебя, господин, прикажи этому демону не расколдовывать меня. Я сделаю все, что ты захочешь». «Все?» — задумался Креол. «Все! Абсолютно все! Абсолютно все! Ладно, тогда поставь кувшин и иди сюда». «Зачем, господин?» «Буду проверять, полностью ли я расколдовался».